Часть пятая, глава четвертая. Пусто, пусто. Любопытство. Это хорошо. Орм должен быть любопытен по определению, но никогда не должен забывать, чем чревато чрезмерное любопытство. Как неизменно добавлял сержант Харга, расхаживая перед строем курсантов, пока очередная жертва этого воспеваемого сержантом чувства ползала на коленях по полу, старательно оттирая поверхность примитивной зубной щеткой. Ну да, наказание. Как говаривал все тот же Харга, бьют не за то, что полез, а за то, что попался. Пара залетов на замену дроидам-уборщикам, и до курсанта непременно доходил смысл выспренных сентенций куратора. А вот Ким попал на чистку пола в актовом зале лишь однажды, и, наверное, именно поэтому до сих пор не усвоил вбивавшееся сержантом правило. Иначе бы не прятался сейчас с двумя девчонками за коробом испарителя, укрываясь от стрельбы сошедших с ума дроидов-охранников этого харгового склада особистов. Хорошо еще, что в помещении полно всякого хлама, за которым можно укрыться. Иначе эти бронированные дуры давно превратили бы всю компанию в фарш. Но это был единственный плюс в этой ситуации. А вот минусы... Минусов было куда больше. Начать с того, что оба охранника были вооружены спаренными кинетичками, а их шестиногие тела, мало того, что были почти неуязвимы из-за мощной брони, так благодаря гравикам эти твари умудрялись довольно шустро передвигаться, причем по любым поверхностям, хоть по потолку. Но самое паршивое, что Ким никак не мог их оседлать. Харговые дроиды действовали автономно, не опираясь на какой-то общий управляющий центр и, соответственно, не нуждались в какой-либо внешней системе связи. Правда, между собой они вели довольно интенсивный инфообмен. «Ким, отходим за тот ящик! Испаритель вот-вот превратится в решето!» Голос Норы ворвался в уши Дрема в тот самый момент, когда тот, кажется, поймал за хвост идею. В другой момент он бы вызверился, но не сейчас. Девчонки и без того старались, отвлекая на себя внимание дроидов, пока Ким пытался подчинить эти злобные железяки. «Иду!» Бросок. И там, где только что пролетело ускоренное морф-системой тело юноши, противно взвизгнула пол очередь из кинетика. Испаритель за спиной Дрема жалобно скрипнул и разъехался грудой изрешеченного в хлам стали пласта. «Что с дверью?» — коротко спросил он у скрючившейся рядом девушки. Та хмыкнула. «Глухо. Лими говорит, что подача энергии прекращена, а вручную створку не сдвинуть. Там тонны две, не меньше». «Я почти добралась до распределителя. Ким, если ты не очень занят, помоги Норе отвлечь от меня этих мерзких пауков!» «До распределителя?» Ким попытался отследить местонахождение девушки и глухо выматерился. «Уходи оттуда! Немедленно!» Поздно. По залу разнесся грохот очереди и визг рикошетов, следом раздался крик боли, и Лими, кубарем скатившись по узкой и крутой лестнице, сломанной куклой распласталась на полу. «Лими!» Нора попыталась вскочить, но Ким навалился сверху, не давая ей пошевелиться. «Да тихо ты! Жива она! Телеметрия идет. Ранена, но жива. Слышишь?» «Пауки!» «К ней не подойдут, а вот к нам запросто. Да не дергайся ты!» «Скинь телеметрию!» Окинув взглядом внезапно переставшую дергаться девушку, Дрем молча дал ее броскому разрешение на получение информации и вдруг замер. «Телеметрия! Ну, конечно!» «Что? Ты в порядке, Ким?» «О да! Я в полном порядке, а вот наши пауки... Сиди здесь! Теперь я буду их отвлекать!» «Сдурел!» – ошеломленно воскликнула Нора и замолчала, во все глаза наблюдая за выскочившим из укрытия Кимом. Парень вихрем пролетел над ящиками с каким-то грузом, перекатился по полу, пропуская над собой очередь сразу двух спарок, и закрутился по залу на неимоверной скорости, заставляя дроидов раз за разом промахиваться. Зал наполнился грохотом очередей, гулом от попадания пуль в пустые контейнеры и визгом рикошетов. Несколько раз Нори казалось, что Кима зацепило, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал свой безумный танец меж двух дроидов, то и дело исчезая за контейнерами и вновь взмывая над ними, поливая дроидов иглами из своего минора. Минута, другая, и машины начали ошибаться. Невероятно, но создавалось впечатление, что они устали от бешеного темпа, заданного их верткой целью. Вот один из дроидов скользнул в сторону и, как-то неловко развернувшись, рухнул со стены, на которой его удерживал гравик. Удар! Стрелять в харговы машины из игольника, даже такого навороченного, как у Кима, было почти бесполезно. Разве что бить по сочленениям манипуляторов, но шанс попасть по ним был очень мал. Железяки просто не давали времени прицелиться. Именно поэтому, когда Ким метнулся навстречу рухнувшему с высоты пауку-охраннику, Нора было решила, что он собирается расстрелять харгову железку в упор. Но нет. Оказавшись рядом с дроидом, Ким, уклоняясь от очереди второго охранника, нырнул вниз и, скользнув над самым полом чуть ли не на четвереньках, вдруг словно вбил что-то в центр распластавшегося на полу корпуса жужжащего поврежденными конечностями дроида. Сверкнуло, полыхнуло, и Ким исчез из виду. А еще через секунду единственный уцелевший охранник вдруг замер на месте, пискнул и, опустив оружие, заглушил реактор. Ким несколько секунд всматривался в неподвижное тело дроида и, очевидно убедившись, что тот не собирается нападать, со стоном осел на пол. Но почти тут же встрепенулся и, обведя мутным взором зал, кивнул осторожно выглянувшей за ящика Нори. «Все, выключил». Дрем облегченно вздохнул и попытался улыбнуться. Учитывая бледное до синевы лицо с просвечивающей через кожу сеткой лопнувших капилляров и алые, по той же причине, белки глаз, смотрелась его улыбка довольно жутко. Ким перевел взгляд на лежащую у подножья лестницы фигурку Лими и покачал головой. «Она везучая». «Что? Лими?» «Говорю же, везучая». Девушка обернулась. Ким успел подняться с пола и теперь довольно медленно ковылял в ее сторону, припадая на левую ногу и держась за бок. Грудь парня часто вздымалась, словно он никак не мог надышаться, но голос был уверенным. Остановившись рядом с Норой, Дрем с кряхтением опустился на колени и, выудив из поясной кобуры аптечку, поместил ее на спину лежащей без сознания Лими, даже не потрудившись разрезать одежду. «Вот. Сейчас вкатим ей обезболивающее, наложим повязку на руку и можно приводить в себя. Легко отделалась, надо сказать». «Что с ней?» «Ранение в руку. Кость не задета. Очевидно, дернулась от моего крика, и дроид промахнулся. Повезло. Сотрясение мозга. Легкое. Это результат падения. Опять повезло. Ну и то, что сознание потеряло, трижды повезло. Иначе дроиды ее добили бы. Согласно алгоритму». «То есть с ней все будет в порядке?» «Разумеется. Полчаса под присмотром походного автодока и будет как новенькая. Я там у входа тележку видел. Притащи, а? Погрузим на нее Лими и отправимся назад. Получать нагоняй от Харона». «А дверь? Как мы отсюда выйдем?» Нора немного повеселела, узнав, что с сестрой все будет в порядке. А тут и аптечка тихо свистнула, подавая сигнал об окончании первичной обработки. Дрем снял ее со спины девушки, оголил поврежденную руку и, проверив переливающуюся серебристыми тонами повязку, сформированную лечебными нанитами, кивнул Норе. «Сходи за тележкой, а я пока разберусь с дверью». «Справишься? Выглядишь не очень». «Не впервой. Особенность происхождения, за которую приходится платить. Иди, я в порядке. Ну, если ты так говоришь. Нора бросила взгляд на сидящего рядом с ее подругой парня и, покачав головой, двинулась к двери, у которой, как говорил Ким, он видел тележку. Поднявшись на ноги, Дрём покосился на крутую лестницу, уходящую вверх под самый потолок склада, и, тяжело вздохнув, ухватился за поручни. Там, наверху, в кабине управления складскими механизмами, должен находиться распределитель, автоматически отключивший привод дверей и ворот, едва в зале появились люди, не имеющие права здесь находиться. В обычной ситуации вычислитель должен был бы запросить своего коллегу в блоке особого отдела, но Ким, на свою голову, выключил его, когда закончил работу с документами. Не получив отклика, вычислитель склада автоматически перевел помещение в осадный режим и отдал команду на нейтрализацию вторгшихся на его территорию людей, что и попытались сделать два дроида-охранника. «Так как ты справился с этими чудовищами, Ким?» — поинтересовалась Ирен, когда Хрон закончил разбор полетов, а Ром прекратил ворчать о том, что сделал бы со всей их командой Моран, если бы его подопечных прибили два паукообразных сумасшедших дроида. Одной Ирен, кажется, было плевать на опасность, с которой столкнулись трое новичков в своем поиске. Зато способ, которым Ким вывел дроидов из строя, ее определенно заинтересовал. А тут еще и Лими любопытством фонит на всю зеленую зону. «Телеметрия», — коротко ответил Ким, проживав кусок очередного шедевра Рома, уведенный им прямо с тарелки молчаливого Хинта. Но, поймав укоряющие взгляды дам, вынужден был пояснить. Связи с управляющим центром у этих железяк не было. Получили команду действовать, и на этом все. Мера безопасности своего рода. Но координировать действия им все равно как-то нужно было. Они же парные, и алгоритмы боя строят на взаимодействии. А о каком взаимодействии может идти речь, если информация поступает только с сенсоров? Должной скорости и слаженности таким образом не добиться. Ирен присвистнула и с уважением глянула на Кима. «И ты влез в канал передачи телеметрии между ними. Взломал шифры, не прекращая вести бой». «Нет, в основном помехи ставил. Я не настолько гениален, чтобы одновременно уворачиваться от пуль, вести огонь по цели и взламывать вычислители. Внимания не хватает. Реально, шифр дроида удалось расколоть только после того, как из-за помех грохнулся первый паук. Там такой вал инфы пошел, только успевай собирать и фильтровать». «Я успел».